Алтын – золотое слово. По рукописи XVI века. В мрачные времена, в мутные годы, правил татарской ордой хан Гирей, жесток и жаден до крови. Еще славны были в Орде два брата, два юноши. Старший телом велик, да роден богатырь, да голуб. А младший ростом мал, с лица тонок, да таково разумен, что народом и к ханской думе для совета был приказан. За умные речи прозван «Алтын – золотое слово». Случилось Алтыну поехать в отцовский улус, а больше его брат промышлял, гонял зверя в степи. А приехал в поля и без всякого бережения, забежал в ханскую думу, перебил судейные слова, начал хвастать. «Ездил я, богатырь, на лов, убил оленя. Ударила ему стрела в правое ухо, а вышла вон левым ухом, да задней левой ноги копытом». Хан разъярился. «Слыхано ли, стреле ухом да задней ноги копытом вон лететь? Солгал явно, за ложь повинен смерти». Думные люди ужаснулись, но смолчали. Такой обычай в Орде бывал. Кого уличат ложью, того казнить смертью. Наложили осужденному колодку на шею, повели в чистое поле рубить голову. А встречу из улуса едет Алтын золотое слово. Увидел, брата ведут палачи, дрогнул. Спрашивает палачей, и те ему рассказали. «Зато казнят, что увлечен ложью». И Алтын палачам. «Пожалуйте, не пролейте невинной крови до тех мест, пока гиреевы волчьи очи вижу». Сам стегнул коня, полетел к ханской думе, ударил челом гирею и судьям. «Хан, уже ли не сыт ты напрасной кровью? Брат мой не солгал, с глупости не умел рассказать. Велик он и силен да глуп, а то он не солгал, а было так. Доступил он до оленя, уставил лук, натянул стрелу, а олень, стоячий в болоте, обивает левую заднюю ногою от левого уха комаров и мошек, и тотчас стрела, ударив правое ухо левым ухом и задним копытом, выпала вон». И совет закричал: «Алтын ладно сказал, лжи не было, только тот объяснить не умел. Слышишь, хан?» И гирей уступил, освободил невинного. Так Алтын золотое слово вырвал брата у хана.